Глава 7. Уляницкий и купленные мальчики. Каждое утро в сутарынах подвальный этаж, то есть в угловой комнате подвального этажа хозяйской каменицы, в определенный час происходило неизменно одно и то же явление. Сначала вздрагивал железный засов ставни, и кто-то выдавливал изнутри болт, которым ставни запирались на ночь. Железная полоса, как живая, отодвигалась, потом падала со звоном, и тогда чья-то рука через форточку окончательно раздвигала ставни. После этого и самое окно, приходившееся вровень с землей, раскрывалось, и в нем появлялась голова человека в ночном колпаке. Это был жилец, старый холостяк, пан Уляницкий. Он высовывал свой острый профиль, как бы передразнивавший портрет Наполеона III, с испанской бородкой и горбатым носом, и кидал тревожный взгляд на окна нашего флигеля. По большей части наши ставни еще были закрыты. Убедившись в этом, пан Уляницкий опять нырял в свою комнату, и вскоре на подоконнике появлялась уже вся его небольшая сухая фигурка в ночном колпаке, в пестром халате, из-под которого виднелось нижнее белье и туфли на босую ногу. Кинув еще быстрый взгляд кругом и прикрывая что-то полой халата, он шмыгал за угол, направляясь на задний двор, откуда вскоре возвращался тем же порядком. Мы знали, что его тревожные взгляды относятся главным образом к нашему дому. Он не хотел, чтобы его видела в утреннем неглиже одна из моих теток, которую он иной раз провожал в костел. Над теткой посмеивались, поздравляя ее с женихом. Над Уляницким тоже смеялись, называя его по-польски «мартовским кавалером», и передавали, будто он поднес тетке десяток гнилок груш в бумажном тюрячке и две грошевых конфеты. Фигура Уляницкого в этот утренний час бывала действительно очень непрезентабельна. Халат был замызганный и рваный, туфли стоптаны, белье грязно, а усы растрепаны. Нырнув опять в свою комнату, пан Уляницкий принимался приводить себя в порядок. Это была процедура продолжительная и сложная, особенно процесс бритья, положительно напоминавший священное действие. Мы пользовались правом, освященным обычаем, стоять в это время снаружи у открытого окна, причем иной раз из-за нас заглядывало еще личико сестры. Пан Уляницкий ничего не имел против этого и только приступая к бритью предупреждал нас, чтобы мы вели себя смирно, так как малейшее нарушение порядка в эту важную минуту угрожает опасностью его жизни. Мы свято исполняли этот договор, и в критический момент, когда пан Уляницкий, взяв себя за кончик носа и выпятив языком щеку, осторожно обходил бритвой усы или подбривал бородку около горла, мы старались даже затаить дыхание, пока он не вытирал в последний раз бритву и не убирал прибора. После этого он умывался, неистово тер шею и щеки полотенцем, пудрился, фиксатуарил и вытягивал кончики усов, и затем скрывался за ширму. Через четверть часа он появлялся оттуда неузнаваемый, в сиреневых коротких брючках, в лакированных ботинках, в светлом жилете и синем сюртуке с закругленными фалдочками. Лицо у него тоже было как будто одето. Измятости морщины исчезали. Его появление в таком обновленном виде всегда производило на нас сильнейшее впечатление. И ему это было приятно. Иной раз, застегивая на последнюю пуговицу свой аккуратный сюртучок, он взглядывал на нас с заметным самодовольством и говорил: «А? Ну? Что? Как?» Наши отношения с паном Уляницким в это время были наилучшие. Мы знали, что он старый холостяк и мартовский кавалер, что это смешно, особенно последнее, потому что напоминает котов, жалобно завывающих в марте на крышах. Пан Уляницкий будто бы ухаживал за каждой барышней, с которой знакомился, и отовсюду получал отказы. Сам он тоже казался смешным со своей козлиной бородкой и тонкими ножками в коротких узеньких брючках. Но все это было безобидно, а процесс ежедневного обновления вызывал не только понятное любопытство, но и некоторое почтительное удивление. Каждый раз это казалось нам маленьким чудом. И впоследствии, когда я впервые прочитал о превращениях бога Озириса, в моем воображении внезапно ожило воспоминание об утренних перерождениях Уляницкого. Однако со временем наши отношения с мартовским кавалером радикально испортились. В один прекрасный день он нашел не совсем удобным для своей жениховской репутации, что у него нет прислуги, вследствие чего он должен сам подметать комнату и ежедневно путешествовать с таинственным предметом под полой халата. Ввиду этого он нанял себе в услужение мальчика Петрика, сына хозяйской кухарки. Кухарка пани Рымашевская, по прозванию Баба Люба, была женщина очень толстая и крикливая. Про нее говорили вообще, что это не баба, а ирод. А сын у нее был смирный мальчик с бледным лицом и зарытым оспой, страдавший при том же изнурительной лихорадкой. Скупой, как Кощей, Уляницкий дешево уговорился с нею, и мальчик поступил в сутарыны. Закончилось это большим скандалом. В один прекрасный день баба Люба, уперев руки в бока, ругала Уляницкого на весь двор и кричала, что она свою дитину не даст в обиду, что учить, конечно, можно, но не так. Вот посмотрите, добрые люди, исполосовал у мальчика всю спину. При этом баба Люба так яростно задрала у Петрика рубашку, что он завизжал от боли, как будто у нее в руках был не ее сын, а сам Уляницкий. Последний сидел в своей комнате, не показываясь на крики сердитой бабы, а на следующее утро опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой. Нам он объяснил во время одевания, что Петрик скверный мальчишка, и мать у него подлая баба, и что она дура, а он, Уляницкий, достанет себе другого мальчика еще лучше. Он сердился, повторял слова, и его козлиная бородка вздрагивала очень выразительно. Вскоре он уехал на время в деревню, где у него был жив старик-отец, а когда вернулся, то за ним приехал целый воз разных деревенских продуктов, и на возу сидел мальчик лет 10-11 в коротенькой курточке, смуглым лицом и круглыми глазами, со страхом глядевшими на незнакомую обстановку. С этого дня мальчик поселился в комнате Уляницкого, убирал, приносил воду и ходил в ресторацию с сутками за обедом. Звали его Мамертом, или уменьшительно Мамериком. И вскоре на дворе стало известно, что это сирота, и притом крепостной, которого не то подарил Уляницкому отец, не то он сам купил себе у какого-то помещика. Я решительно не могу припомнить, чтобы самая мысль о возможности купить мальчика вызывала во мне какой-нибудь сознательный протест или негодование. Явление жизни я воспринимал тогда довольно безразлично. Я видел, что люди бывают старые и молодые, здоровые и больные, богатые и нищие. И все это, как я уже говорил, казалось мне извечным. Это были просто первичные факты, готовые явления природы. Таким же фактом явилось и то, что есть на свете мальчики, которых можно купить. Но во всяком случае это обстоятельство делало нового пришельца предметом интересным, так как мы видели разных мальчиков, а купленных мальчиков еще не видели ни разу. И что-то неясное при этом все-таки шевелилось в душе. Знакомство с купленным мальчиком завязать было трудно. Даже в то время, когда пан Уляницкий уходил в свою должность, Его мальчик сидел взаперти, выходя лишь за самыми необходимыми делами. Вынести сор, принести воды, сходить с сутками за обедом. Когда мы при случае подходили к нему и заговаривали, он глядел волчком, пугливо потуплял свои черные круглые глаза и старался поскорее уйти, как будто разговор с нами представлял для него опасность. Мало-помалу, однако, сближение начиналось. Мальчик перестал опускать глаза, останавливался, как будто соблазняясь заговорить, или улыбался, проходя мимо нас. Наконец, однажды, встретившись с нами за углом дома, он поставил на землю грязное ведро, и мы вступили в разговор. Началось, разумеется, с вопросов об имени, сколько тебе лет, откуда приехал и так далее. Мальчик спросил в свою очередь, как нас зовут, и попросил кусок хлеба. Скоро мы стали приятелями. Уляницкий возвращался всегда в определенное время, как заведенная машина, и мы могли поэтому даже заходить в его комнату, не опасаясь, что он нас застанет. Мы узнали при этом, что наш ежедневно обновляющийся сосед в сущности очень злой скарид и мучитель. Он не кормит Мамерика, а только отдает ему вылизывать пустые сутки и грызть корки хлеба, и уже два раза успел его больно выдрать, без всякой вины. Чтобы мальчик не сидел даром и не баловался с разными висельниками, урвисами, мы догадались, что под этим лестным названием Уляницкий разумел нас. Он задает ему урок щипать перья для подушек, и нащипанные перья продает еврейкам. Мы приносили в Америку хлеб, который он съедал с большой жадностью. И пугливые взгляды печальных черных глаз, и грустное выражение его смуглого лица, и рассказы, и жадность, с какой он накидывался на приносимую нами пищу, все это внушало нам какое-то захватывающее, острое сочувствие купленному мальчику и злобу против его владыки, которая в одно утро и прорвалась наружу. Бедняга Мамерик чем-то провинился, и уже накануне его томило предчувствие, что пан его непременно побьет. Наутро Уляницкий вышел из-за ширмы не с обычным самодовольным блеском, а с каким-то загадочным выражением в лице. Он был без сюртука, а руки держал назади. Остановившись у ширмы, он позвал Мамерика, приказал ему подать что-то. Но как только мальчик робко приблизился, Уляницкий с быстротою кошки схватил его, нагнул, зажал голову в свои колени, спустил штанишки и в воздухе засвистел пучок розок. Мамерик отчаянно завизжал и забился. В нашей семье нравы вообще были мягкие, и мы никогда еще не видели такой жестокой расправы. Я думаю, что по силе впечатления теперь для меня могло бы быть равно тогдашнему чувству, разве внезапное на моих глазах убийство человека. Мы за окном тоже завизжали, затопали ногами и стали ругать Уляницкого, требуя, чтобы он перестал бить Мамерика. Но Уляницкий только больше входил в азарт. Лицо у него стало скверное, глаза были выпучены, усы свирепо торчали, и розга то и дело свистело в воздухе. Очень вероятно, что мы могли бы доплакаться до истерики, но тут случилось неожиданное для нас обстоятельство. У Уляницкого на окне были цветочные горшки, за которыми он ухаживал очень старательно. Ближе всех стояла любимая его резеда. По внезапному вдохновению наша маленькая сестренка схватила резеду и кинула ее вместе с горшком на пол. Горшок разбился, земля с цветком выпала. Пан Уляницкий на мгновение остолбенел, потом оставил Мамерика, и не успели мы опомниться, как его бешеное лицо появилось на подоконнике. Мы подхватили сестренку под руки и пустились бежать к своему крыльцу, где и уселись, чувствуя себя безопасными в своих пределах. Пан Уляницкий действительно остановился невдалеке от своего окна и, спрятав розгу за спину, стал нас подзывать сладким голосом, обещая дать нам на мировую по конфетке. Но хитрость была слишком прозрачна, и мы оставались на месте, глядя весьма равнодушно на его лукавые подходы. В этот самый день или вообще в ближайшее время после происшествия мы с матерью и с теткой шли по улице в праздничный день, и к нам подошел пан Уляницкий. Он был одет по-всегдашнему щеголевато, ботинки его сверкали ослепительным блеском, концы усов торчали, как две проволоки, и в петлице сюртучка был цветок. У меня при его появлении немного дрогнуло сердце, так как я был уверен, что он пожалуется матери на наш дебош. К нашему величайшему удивлению, он не только не пожаловался, но еще, взяв кого-то из нас за подбородок, стал фальшиво сладким голосом расхваливать перед матерью милых деток, с которыми он живет в большой дружбе. Этот неудачный маневр, во-первых, внушил нам большое презрение, а во-вторых, вселил уверенность, что по каким-то причинам Уляницкий скрывает от матери происшедшее между нами столкновение. А скрывает, значит, признает себя виновным. С этой стороны мы почувствовали себя вполне обеспеченными. И у нас началась с Уляницким формальная война. Дети проявляют иной раз удивительную наблюдательность и удивительно ею пользуются. У пана Уляницкого было много странностей. Он был феноменально скуп, не выносил всякой перестановки предметов в комнате и на столе и боялся режущих орудий. Однажды, когда он весь погрузился в процесс бритья и, взяв себя за кончик носа, выпятил языком подбриваемую щеку, старший брат отодвинул через форточку задвижку окна, осторожно спустился в комнату и открыл выходную дверь. Обеспечив себе таким образом отступление, он стал исполнять среди комнаты какой-то дикий танец. Прыгал, кривлялся, вскидывал ноги выше головы и кричал диким голосом: «Хоп! Шляп! Та-на-на!» Стоя за окном, мы с ужасом ожидали, что будет. К нашему величайшему изумлению, злополучный кавалер оставался на месте. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он также тщательно держал себя за кончик носа, подбривая усы, и также выпячивал языком щеки. Тогда, видя, что процедура бритья находится только в начале, а прервать ее Уляницкий не намерен, мы с младшим братом тоже спустились в комнату и присоединились к неистовой пляске. Это было какое-то детское бешенство. Летели на пол стулья, платья с вешалок, щетки и щеточки. Испуганный Мамерт смотрел на это светопреставление бессмысленно выпученными круглыми глазами. Один пан Уляницкий сохранял полнейшую невозмутимость, задернутый по шею с салфеткой, с бритвой в руке и с глазами, скошенными на маленькое зеркальце. И только со всегдашней тщательностью, докончив бритье и осторожно положив бритву в футляр, он внезапно сорвался с места и ринулся к розге. Старший брат шмыгнул в открытую дверь, а мы двое кинулись, как испуганные кошки, к окну. Я был уже на подоконнике, когда розга просвистела над самым моим ухом и не больно скользнула вдоль спины. С этих пор пан Уляницкий, садясь бриться, тщательно закрывал окно. Но рамы были старые, а задвижки прилажены плохо. Увидев, что Уляницкий уже приступил к бритью, мы смело подходили к окну, дергали форточку и тонкими дранками, просунутыми в щель, сбрасывали крючки. Чем это объяснить, я не знаю. Вероятно, боязнью режущих орудий. Но раз принявшись за бритву, Уляницкий уже не мог прервать трудного дела до конца. При наших разбойничьих попытках проникнуть в его святилище он только косил один глаз, и на его застывшем лице проступало выражение тревожной тоски. Когда нам удавалось открыть задвижку, окно шумом распахивалось, и в комнате старого кавалера начиналась пляска дикарей. В одно утро пан Уляницкий опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой халата, а затем, подойдя к нашему крыльцу и как-то особенно всматриваясь в наши лица, Он стал уверять, что в сущности он очень-очень любит и нас, и своего милого Мамерика, которому даже хочет шить новую синюю куртку с медными пуговицами, и просит, чтобы мы обрадовали его этим известием, если где-нибудь случайно встретим. Оказалось, что купленный мальчик исчез. В тот же день вечером младший брат таинственно вызвал меня из комнаты и повел в сарай. В сарае было темно, но брат смело пошел вперед и, остановившись на середине, свистнул. Сначала все было тихо, потом что-то зашевелилось в углу среди дров, и к нам вышел Мамерик. Оказалось, что он устроил себе между кладью дров и стенкой что-то вроде норы и живет здесь уже двое суток. Он говорил, что жить ничего, можно, только хочется есть. И по ночам сначала было страшно. Теперь привык. На наше сообщение о любви у Леницкого и курточки он ответил решительно. «Не пойду. Лучше утоплюсь в Украине». С этих пор у нас явилась своя тайна. По вечерам мы приносили Мамерику есть и вместе выходили гулять в укромных уголках двора. У нас установились условные сигналы и целая система конспирации. Это продолжалось еще несколько дней, пока мать не заметила наших многозначительных перешептываний. Она расспросила нас обо всем и рассказала отцу. В мальчике приняли участие старшие, и пан Уляницкий вызывался для каких-то объяснений даже наверх к хозяйке, пани Коляновской. Нравы на нашем дворе были довольно патриархальные, и всем казалось естественным, что хозяйка-домовладелица вызывает жильца для объяснений, а может быть и для внушения. Мы тщательно хранили тайну убежища, так как крепко забожились, что не выдадим ее никому на свете. Поэтому, когда наверху были выработаны с Уляницким условия капитуляции, то переговоры велись через нас. Мамерик, наконец, порешил сдаться, а власть Уляницкого была общественным мнением ограничена. Всему двору было известно, что пани Коляновская погрозила Уляницкому выгнать его из сутарын. Через некоторое время, однако, он и сам куда-то внезапно уехал. Купленный мальчик исчез навсегда, где-то в широком, неведомом мире, и дальнейшая судьба его нам осталась неизвестна. Раз только нам показалось, что мы встретили, если не его, то его двойника. Как-то летом появилась в узком переулочке новая личность. Это был мальчик в возрасте Мамерика, с таким же смуглым лицом и круглыми черными глазами. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что ни походка его, ни все поведение немало не напоминают нашего скромного и робкого приятеля. Одет он был в новую короткую синюю курточку с двумя рядами круглых металлических шариков, в узкие синие брюки со штрибками внизу и в большие хорошо начищенные сапоги. На голове у него была круглая шапочка без козырька, надетая совершенно набекрень, по-казацки. Заметив, что мы с величайшим любопытством смотрим на него, уткнувшись лицами между балясин палисадника, незнакомец внезапно стал на ходу проделывать какие-то удивительные штуки. Ноги он ставил так, как будто они у него вовсе не сгибались в коленях. Руки округлил так, что они казались двумя калачами. Голову вздернул кверху и глядел на нас с величайшим презрением через плечо, очевидно, гордясь недавно надетым новым костюмом и, может быть, подражая манерам кого-нибудь из старшей ливрейной дворни. Он весь сверкал и наслаждался, и, кроме того, был уверен, что мы совершенно подавлены его великолепием и сгораем от зависти. Поэтому, исполнив какое-то поручение в конюшне, он опять прошел мимо нас, вывертывая ноги и играя поясницей, потом вернулся, как будто что-то забыл, и прошел еще раз. Все это показалось нам обидным, и один из нас сказал: «Дурак!» Мальчик плюнул и ответил: «Свинья!» Мой брат поднял тон диалога на ноту выше. «Сволочь!» Но мальчик, видимо, знал все формы изысканного обращения и тотчас же возразил: «Я, сволочь, царю помощь, а ты сам каторжан. Мы почувствовали, что незнакомец остается победителем. Но в это время к мальчику подошел быстрыми шагами взрослый человек в ливрейном фраке с широкими длинными фалдами. Походка его тоже была несколько развихленная и странная, и я догадался, что незнакомый мальчик подражал именно его движениям. Ноги его тоже плохо сгибались, а руки округлялись в локтях. Он окликнул мальчика, едва тот повернулся, как подошедший ожег его резкой, сильной и внезапной пощечиной. Мальчик завыл от боли и схватился рукой за щеку, а тот ударил по другой щеке и сказал: «Пошел! Тебя зачем послали?» И толкнул его сильно в шею. Всякое неприятное чувство к незнакомому мальчишке у нас мгновенно испарилось, сменившись острой жалостью. Мы рассказали об этом происшествии матери и отцу, думая, что и на этот раз опять последует вмешательство, как и в деле Мамерта. Но отец объяснил нам, что мальчик-казачок принадлежит незнакомым людям, приехавшим погостить к нашим соседям, и что тут ничего сделать невозможно. Мы поджидали после этого нового появления мальчика, готовые встретить его как приятеля, но он не выходил. И вскоре мы увидели его в последний раз на высоких козлах коляски, в которую усаживалась семья каких-то важных господ. Тут были и дети, очень чистенькие и нарядные, но нас больше всего интересовал наш знакомец. Он был в той же курточке и той же шапочке на бекрень, но уже не было в нем заметно прежнего великолепия. Он как будто избегал смотреть на нас, но когда огромный Рыдван тронулся, он повернул к нам свои черные глаза, опять удивительно напомнившие нам Мамерика, и как бы украдкой, дружелюбно кивнул головой. Мы долго провожали взглядами уезжавшую карету, пока она не мелькнула последний раз на гребне шоссе. Ехавшие в карете нарядные дети казались мне какими-то неприятными и холодными. А за незнакомым казачком, с которым мы только и успели обменяться ругательствами, неслось в неведомую даль ощущение жгучего сочувствия и близости. Еще одно воспоминание из крепостного строя. Одно время служил у отца кучер Иохим. Человек небольшого роста, с смуглым лицом и очень светлыми усами и бородкой. У него были глубокие и добрые синие глаза, и он прекрасно играл на дудке. Он был какой-то удачливый, и все во дворе его любили. А мы, дети, так и липли к нему, особенно в сумерки, когда он садился в конюшне на свою незатейливую постель и брал свою дудку. У Кляновской была любимая горничная, дворовая девушка Марья. Я тогда был плохой ценитель женской красоты, помню только, что у Марьи были густые черные брови, точно нарисованные, и черные же жгучие глаза. Иохим полюбил эту девушку, и она полюбила его. Но когда моя мать по просьбе Иохима пошла к Кляновской просить отдать ему Марью, то властная барыня очень рассердилась, чуть ли не заплакала сама, так как и она, и ее две дочери очень любили Марью. Взяли ее из деревни, осыпали всякими благодеяниями и теперь считали, что она неблагодарная. История эта тянулась что-то около 2-3 месяцев. Рассказывали у нас на кухне, что Иохим хотел сам идти в крепаки, лишь бы ему позволили жениться на любимой девушке. А про Марью говорили, что она с каждым днем марнее и сохнет, и, пожалуй, наложит на себя руки. Однажды я забрался на высокую густую грушу, под грушей в затененной части сада. Стояла скамья, и на эту скамью пришла Марья. Я с удивлением услышал, что она плачет, и не то бормочет что-то, не то поет. Потом подошел Иохим и как-то робко, и вместе ласково хотел обнять девушку за талию. Она резко оттолкнула его и заплакала сильнее. Он стал утешать ее, уверяя, что его пани, моя мать, упросит таки Кляновскую, и все будет хорошо. Но Марья продолжала плакать, и то сама порывисто обнимала Иохима, то принималась упрекать Игнатьеву, уверяя, что она умрет, повесится, зарежется, утопится в кренице и вообще покончит жизнь всевозможными способами. Я с простодушным детским любопытством слушал, притаившись в густых ветвях, проявление этих незнакомых мне еще бурных чувств. Кончилось все это совершенно благополучно. Коляновская в сущности была женщина властная, но очень добрая, и, согласившись наконец уступить свою любимицу, дала ей приданое и устроила на свой счет свадьбу. Осенью пришли во двор молодые с музыками, а на посыпанной песком площадке двора Иохим со свахами и дружинами отплясывал такого казачка, какого я уже никогда не видывал впоследствии. После этого молодые поселились в собственной хатке над Тетеревом, и мы часто заходили к ним, отправляясь купаться. Хатка стояла на склоне, вся в зелени, усыпанной яркими цветами высокой мальвы, и воспоминание об этом уголке и об этой счастливой паре осталось в моей душе светлым пятнышком, обвеянным своеобразной поэзией. И только впоследствии раскрылись передо мной внутренний смысл и жестокая неправда, служившая фоном и началом для этой крепостной идиллии, которая могла кончиться совсем иначе.